сократить и очистить их от словесной шелухи, то есть взять самую суть. И если самый талантливый в мире поэт сумеет кратко выразить эти чистейшие зерна научного знания, то в результате получится всего лишь примитивный и неполный пересказ Нагорной проповеди, не выдерживающий с ней никакого сравнения. Уже 2000 лет мир держит в руках текст, в котором есть все без исключения, ответы на смятенные и бесплодные вопросы человечества. Это универсальная программа плодотворной человеческой жизни, исполненная оптимизма и психического здоровья. Если Библия – программа человечества, то главным ее содержанием должны быть цель, смысл и поворотные моменты нашей истории. Так оно и есть, хотя данная сторона Писания по-настоящему еще не раскрыта. Причина скорее объективна. Исторический слой Библии подчинен кульминационному, решающему этапу программируемого периода в 2000-летие, то есть событиям 20-го, начала 21-го веков новой эры. Конечно, великим пророкам многое открывалось задолго до наших дней. Пример – центурии Нострадамуса, построенные, как он сам подчеркивал, на библейской основе. Однако во всех ужасающих масштабах и сатанизме круговорот событий, предсказанных в Библии, открывается лишь сейчас. И только нам, живущим на изломе пророческих эпох, дано понять эту программу во всем ее величии. Говоря о пророчестве Даниила, мы уже коснулись исторического слоя библейской программы. Теперь остановимся на этом подробнее. Принято считать, что из 50 книг Ветхого Завета лишь 18 пророческие, в них информация о будущем, а остальные книги чисто исторические или дидактические, поучительные. Так, в целом, Пятикнижие Моисея, а также книги Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Ездры, Неемии, Эсфирь, книги о прошлом еврейского народа. Считалось-то так, а думалось иначе. Разве мало исторических книг? Почему исторические тексты других, казалось бы, более крупных и значимых в истории народов, не стали каноническими для всего крещенного мира? Да и интерес к ним локальный. В основном ограничен специалистами, да разве что интеллигентными представителями рассматриваемого народа. Перелистайте тома всемирной истории. Там живо описывается история греков, римлян, франков, англосаксов, германцев. А где же израильтяне? Но именно библейские исторические тексты стали каноном. В них есть какая-то магия. Чувствуется, неспроста эти, казалось бы, мелкие подробности и вроде бы незначительные даты. За ними скрывается какой-то другой, невидимый смысл. Например, в книге «Бытия» сказано, что Авраам в возрасте 75 лет вошел в Египет. Ну и что? Нам важнее было знать, в каком году Сталин впервые встретился с Лениным. Но дело в том, что приведенная выше мелкая дата в сочетании с другими, столь же мелкими, позволяет вычислить начало огромной, в 2000-летие пророческой эры, времени Авраама, как определил ее Нострадамус. А эта пророческая эра выступает отражением следующей эры, эры Христа, в которой сценарии Ветхого Завета развертываются в грандиозные драматические действия, направляемые великим невидимым режиссером. Не все понимают это. Истина открывается постепенно, учит Библия, и не сразу. Имеющий глаза, да увидит. Контуры и структура библейской программы основываются на древнееврейской астрологической концепции. Астрология, во всяком случае европейская, по своему происхождению иудейская наука. 11,5 тысяч лет тому назад ее вынесли семиты, предки иудеев, из погибшей Атлантиды и начали культивировать в халдейском городе Уре, Отсюда вышел и праотец евреев Авраам –